На следующий день, 5 июня, в довольно пасмурную погоду, отправились на островок Спасения. Чтобы переправиться вброд через пролив, надо было ждать, когда спадет вода. И тут колонисты решили, что они обязательно построят, как сумеют, лодку. Тогда им легче будет сообщаться с островком и с любым местом на побережье. И можно будет подняться в ней вверх по реке Благодарения во время большой экспедиции для обследования юго-западной части острова, которая была отложена до первых вешних дней. Тюленей на лежбище оказалось много, и охотники, вооружившись палицами с железными наконечниками, без особого труда забили с полдюжины тюленей. Нап и Пенкроф освежевали туши, но принесли в гранитный дворец только жир и шкуры. Из шкур предполагалось шить прочную обувь. Охота принесла Сайросу Смиту около 300 килограммов тюленевого жира, и инженер решил употребить его на выделку свечей. Способ производства он применил самый простой. И если не получил свечей высшего сорта, то все же они были вполне пригодны для освещения. Будь у Сайроса Смита одна только серная кислота, и то он бы, обработав ею какое-либо вещество вроде тюленевого жира, мог выделить из этой смеси глицерин, а затем, залив полученное соединение крутым кипятком, он без труда высвободил бы из него олеин, пальмитин и стеарин. Но для упрощения дела Сайрос Смит предпочел омылить жир раствором извести. Таким образом, он получил известковое мыло, которое под действием серной кислоты легко было разложить на сернистую известь и на жирные кислоты. Из трех этих кислот, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой, олеиновая кислота, находившаяся в жидком состоянии, была отжата давлением, а две остальные образовали ту массу, из которой надо было отливать свечи. Изготовление свечей заняло лишь сутки. Фитили после нескольких проб сделали из растительных волокон и окунули их в расплавленную массу. Получились настоящие стеариновые свечи, сформованные вручную. Им не хватало лишь отбелки и полировки. Конечно, они уступали качеством свечам фабричной выделки, у которых фитиль пропитывается борной кислотой, а поэтому стекленеют по мере сгорания и сгорают весь целиком. Но Сайрос Смит сделал пару превосходных щипчиков, чтобы снимать нагар, и в долгие зимние вечера самодельные свечи сослужили большую службу обитателям гранитного дворца и получили высокую оценку с их стороны. Весь июнь кипела работа по отделке нового жилища. Столярам нашлось много дела. Принялись также улучшать изготовленные раньше инструменты, считая их теперь слишком топорными, пополнили набор инструментов новыми. Так, например, в гранитном дворце появились ножницы. Наконец-то колонисты могли постричься, и если не побриться, то хоть подправить бороду и придать ей любую форму по своему вкусу. Правда, Герберт был еще безусым юнцом, а у Наба борода плохо росла, зато их товарищи так обросли, что появление ножниц оказалось очень кстати. Бесконечных трудов стоило сделать ручную пилу, так называемую ножовку, но в конце концов ее смастерили, и, направляемая сильной рукой, она прекрасно резала древесину и вдоль и поперек. При помощи пилы наделали столов, табуреток, скамеек, шкафов и обставили этой мебелью главные комнаты. Соорудили кровати, но единственной постельной принадлежностью у каждого был тюфяк из морской травы. Прекрасный вид имела теперь кухня с ее многоярусными полками и расставленной на полках разнообразной глиняной утварью, с кирпичной печкой и даже с кусками пемзы для чистки посуды. Наб священно действовал там, словно химик в своей лаборатории. Вскоре столяры стали плотниками. после того, как был создан при помощи взрыва новый водосток, стало необходимым построить два моста. Один на плато Кругозора, другой на берегу моря. Ведь теперь и плато, и берег пересекал быстрый поток, через который приходилось перебираться, чтобы попасть в северную часть острова.